Глава шестая. «Отпусти меня!» Я отчаянно задергалась. «Все вы так говорите», — гаденько ухмыльнулся он. «Я же знаю, что ты уже течешь. Только не говори, что ты такая наивная, что поверила сказкам про грушу». «Течет только твоя крыша! Отпусти немедленно!» Я с силой наступила на его ногу, но он только рассмеялся. «Люблю таких живеньких. С такими интереснее. Все вы, бабы, хотите одного, только ломаетесь». Одна его рука стала шарить по моей груди, другая спустилась к бедрам. Да уж, вот приехали, а с виду был такой приятный человек. Я застонала, будто от удовольствия, чтобы усыпить его бдительность, а сама в это время аккуратно развязала тесемку на мешочке с дротиками. «Другое дело», — удовлетворенно крякнул он. «Я сразу понял, что ты меня хочешь, как течная кошка. Те, кто сами юбки задрали, ходят довольные, а те, что разыгрывали недотрог, в земле гниют. А ты молодец, правильный выбор сделала. Жалко было бы такой красивой девке шею сворачивать. Стани еще, люблю, когда громко стонут». Он задышал мне в шею и стал ее слюнявить. «Я тоже люблю», — почти ласково ответила ему. И вонзила дротик в кисть его руки. Он взвыл и ослабил хватку. Воспользовавшись моментом, я вырвалась и отскочила от него. «Ах ты, мелкая дрянь!» — завизжал он, как хряк, тряся окровавленной рукой. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Я тебе там все в лохмоты изорву. А потом вырежу твои глаза и скормлю их воронам». Он достал из поясного чехла нож и двинулся на меня. Инстинктивно попятилась назад, но к своему позору споткнулась о валявшуюся на дороге ветку и упала, чем вызвала безудержное веселье лиходея. «Никуда ты от меня не денешься!» Его кривая улыбка не сулила ничего хорошего. Резко взмахнув рукой, я призвала ветер. Он поднял с дороги густую пыль и вместе с мелкими камешками швырнул ее в лицо моему обидчику. Тибр закашлялся и стал протирать глаза рукавом рубахи. Этого времени мне хватило, чтобы подняться на ноги и отбежать подальше. «Ты еще и магичка!» — зашипел он. «Жаль вас, драконы, не всех вырезали! Расплодилась вас!» Бегать от насильника, пока кто-нибудь из нас не устанет, в мои планы не входило. Нужно было решать проблему быстро. Я внимательно осмотрела местность. Глухая дорога. По обеим сторонам растет лес. «Смотришь, где бы спрятаться, от меня не уйдешь!» Продолжая озираться по сторонам, я медленно отступала от разъяренного мужчины. Он тоже не спешил, растягивал удовольствие, упивался, как ему казалось, моим страхом. Вот только я не боялась, я собиралась бороться с монстрами, а этот тибр на чудовище не тянул, так, недочеловек. Когда я остановилась, он расхохотался. «Что, поняла, что никуда от меня не денешься? Твоей силы хватает только на то, чтобы швыряться песком. На большее ты не способна. Я угадал?» Я кивнула и печально вздохнула. Он ломанулся ко мне, но как только оказался почти там, где я стояла, я отскочила и взмахнула рукой. Огромное сухое дерево, росшее у дороги, обрушилось на тибра. Он повалился на землю, заскулил и заерзал в жалких попытках выбраться из-под ствола. Убедившись, что он не может выбраться, я пошла к тракту. «Эй, девочка, не уходи! Вернись, вернись, я пошутил! Помоги мне выбраться, и мы поедем дальше, нам же было весело!» «Вернись, яблоки пропадут!» Его голос был жалобным, способным тронуть любое сердце. Его слова навели меня на мысль, что я совершаю ошибку. Я развернулась и быстро пошла к нему. Он обрадовался и улыбнулся. «Ты хорошая девочка, добрая. Я сразу это понял. Не то, что все эти. Ты другая. Я бы даже на тебе женился. Не обижайся на меня. Помоги мне выбраться. Я тебя не трону. Обещаю. Веришь?» «Верю». Я подошла к нему близко и встала над ним. «Давай, оттащи ствол в сторону», — умоляюще попросил он. Но вместо того, чтобы внять его просьбе, я наступила на его руку, фиксируя ее. «Что ты делаешь?» — заорал он. «Забираю свое». Я с силой дернула дротик. Не сразу, но у меня получилось его вытащить под аккомпанемент воплей тибра. Достав дротик, я оттерла кровь о листок лопуха и вернула его к собратьям. «Ты что, уходишь?» — завопил тибр. Ты не можешь меня бросить, если меня не жалко, пожалей лошадей. Место тут гиблое, они пропадут, и яблоки пропадут». «Не пропадут», — пообещала я. Забравшись в телегу, я взяла в руки поводья и цокнула языком. Лошади тронулись с места. Им уже явно надоело стоять и наблюдать разыгравшуюся между мной и их хозяином сцену. «Нет, дрянь, вернись, воровка! Я тебя найду, и ты сдохнешь в мучениях!» — изрыгал проклятие Тибр. «Забудь о девушках, а то я тебя найду, и тогда тебе мало не покажется!» — крикнула ему на прощание. «Ну и вообще зря он на меня наговаривает. Никакая я не воровка. Он сам просил меня позаботиться о яблоках и лошадях. Яблоки продам, лошадей отдам в хорошие руки, так что ничего не пропадет». Тибр оказался прав в своих расчетах. До Гутенвиля я добралась к полудню. Сначала заехала на рынок и сдала по дешевке яблоки торговцу. Он был очень рад, еще бы, так нажиться на сельском дурачке. Опустошив повозку, я завернула в таверну. Лошадки хотели отдохнуть, да и мне отдых не помешал бы. Наевшись наваристой похлебки, я поднялась на второй этаж, где располагались комнаты под сдачу. Матрас был не такой мягкий, как дома, но все же лежать на нем было гораздо удобнее, чем в стогу сена. До Стенмарка был день пути. Пускаться в дорогу сейчас означало очутиться ночью в незнакомой местности. Мне и днем негодяй попался, чего уж говорить о тех, кто бродит по ночам. Потому я рассудила, что лучше хорошенько отоспаться, а утром выдвинуться в путь. Едва забрезжил рассвет, я подскочила с кровати. Нужно было собираться. Вытащив из сумки чистый лист и карандаш, я быстро нацарапала. По дороге из Гутенвиля в поющие холмы, первый поворот налево, лежит человек, придавленный деревом. Назвался Тибром, занимается тем, что заманивает женщин в безлюдные места и насильничает их. Спросив у зевающей за стойкой хозяйки таверны, где находится полицейский участок, я поблагодарила за вкусную еду и кров и направилась в конюшню. Лошадки Тибра спокойно стояли в стойле и жевали сено. Одну из них я вывела из денника, уздечку пришлось позаимствовать в соседнем деннике. Да, знаю, хозяин не обрадуется пропаже, но я возместила ущерб, оставив монетки. Можно было бы позаимствовать и седло, но это было бы большой наглостью. Возможно, стертая задница мне потом спасибо не скажет, но у меня тоже есть свои принципы. Перед тем, как покинуть Гутенвиль, я завернула на улочку, где находился полицейский участок. Каким бы ни был подонком Тибр, а убивать его я не собиралась. Пусть с ним разбирается полиция. Взбежав на крыльцо, я пригвоздила дротиком записку о том, где искать Тибра, к входной двери. Первый же полицейский, пришедший на работу, увидит ее. И судьба незадачливого насильника будет зависеть только от порядочности нашедшего записку полисмена. Причем мне освобождение Тибра ничем не грозило. Вне зависимости от того, что он наплетет служителям порядка, я уже буду далеко от Гутенвиля. На стене полицейского участка висел большой деревянный стенд «Внимание, розыск». Из чистого любопытства взглянула на него. Мало ли, преступников нужно знать в лицо. Может, и Тибр здесь красуется? Более чем неожиданно было увидеть среди бандитских рож себя. Лера Лея Мориус ушла из дома и не вернулась. Нашедшего ждет награда в 10 000 фартингов. Ого! Оперативно дядюшка сработал. Вероятно, этот листок повесили здесь не раньше вчерашнего вечера, иначе добрые сознательные граждане непременно повязали бы меня еще вчера. 10 000 фартингов — это вам не шутки. Дядюшка прямо-таки расщедрился. Пришлось сорвать листок с доски. Надеюсь, к тому моменту, как повесят новый, я буду отсюда далеко. На всякий случай пришлось прибегнуть к маскировке, измазав лицо в дорожной пыли. Выехав из города, я свернула в рощицу. Зашла вглубь, подальше от тракта, привязала лошадь к дереву. Нужно избавляться от всего, что может выдать во мне девушку. Вон Тибр как-то сразу определил, хоть и виду не подал. Сняла кепку и, вынув шпильки, распустила волосы. Провела по шелковистым прядям, прощаясь. Жалко, но что поделать. Достав нож из-за голенища, резанула по волосам. Еще и еще. Волосы осыпались на землю, как сжатые золотые колоски. Без зеркала, конечно, я не могла рассчитывать на более-менее приличную прическу, но в моем положении лучше походить на грязного оборванца, чем напоминать девушку. Кроме волос было еще кое-что, что могло выдать меня с головой — грудь. Хорошо, что она была небольшая, но даже в широкой рубахе, если приглядеться, можно заметить выпуклости при определенном ракурсе. Наверное, пока я смеялась над историями Тибра, он тем и занимался, что приглядывался к подозрительным местам. На лоскуты для утяжки груди я извела свое нарядное платье. Теперь уже никакой бал мне не светит. Нельзя раскрывать свою личность даже в академии. иначе меня точно отправят домой, еще и награду получат. В Стенмарк я въехала глубокой ночью. Я мало знала об этом городе и представляла, что здесь будет город-призрак, пустой и тихий. Логично же, что никто в своем уме не захочет соседствовать рядом с лесом теней. Однако, как же я ошибалась? Здесь было живее, чем в чопорном Гутенвилле. На улицах, освещенных магическими факелами, кишел народ. Правда, если присмотреться к прохожим, выглядели они пугающе. Здоровяки с бычьими шеями, поигрывающие при ходьбе литыми мышцами, невзрачные на вид респектабельные господа, способные в два счета раствориться в толпе, жулье обыкновенное. «Красавчик, пойдем к нам!» Схватила меня за рукав какая-то размалеванная женщина и потащила в сторону здания с яркой светящейся в темноте вывеской. «С тебя возьму недорого, ты мне понравился!» «Отпустите меня!» — с силой выдернула руку. «Девственник, что ли?» — расхохоталась она. — Так мы научим. — Я зайду попозже, — пообещала я. — Где можно остановиться? — В Кривой Блохе, через два квартала налево. Из-за того, что на магические вывески и факелы здесь не скупились, город напоминал яркий фантик от конфетки, и это было странно. В таких маленьких городках обычно редко используют магические вещи в таких масштабах из-за их дороговизны. Но в Стенмарке на магию был безлимит. Кривая Блоха доверия мне не внушила, как и контингент, сидевший внизу за столиками. Быстро расплатившись за комнату, я поднялась наверх и благоразумно решила не выходить из нее до утра. Комната была рассчитана на двоих, я выкупила ее полностью, чтобы ко мне никого не подселили. Утро оказалось недобрым. Быстро позавтракав яичницей, я обнаружила, что мою лошадь благополучно сперли, а на доске объявлений возле гостиницы красуется мой портрет с надписью «Разыскивается опасный грабитель».